Глава 21, в которой Триш в очередной раз влипает в неприятную историю. Тем временем Триш и Леонтина гуляли под ручку по другой стороне городской площади, слушая музыку и рассматривая танцующие парочки. «Хочешь, куплю тебе пирожное?» — спросил Триш. Леонтина взглянула на него так, будто в жизни ничего глупее не слышала. «Я похожа на девицу, которая любит пирожные?» — осведомилась она, поправив на носу сползающие очки. «Не знаю», — растерялся Триш. «Если бы я любила сладкое, то была бы похожа на Николею Портофей или ее полоумную мамашу. А я изящная и стройная, так что в следующий раз думай, что говоришь». «Хорошо», — согласился Триш. «Может, тогда пойдем на танцплощадку?» «Для чего это?» «Потанцуем. Разве не этим занимаются все парочки на свиданиях?» «Хочешь заставить меня танцевать?» — расхохоталась Леонтина. «Эки ты фантазер! Я в жизни не танцевала и не собираюсь!» Триш озадаченно помолчал. «Извини», — сказал он наконец, — «это первое свидание в моей жизни. Я никогда не ходил с девочками на праздники и не знаю, как правильно себя вести. Может, я кажусь тебе глупым, но это из-за отсутствия опыта». «Не переживай», — смилостивилась Леонтина. «Ты все делаешь верно, но для меня всегда на первом месте дело, а уж потом развлечение». «Дело?» — не понял Триш. «Какое еще дело?» Леонтина огляделась по сторонам, убеждаясь, что их не подслушивают, и спросила. «Так ты поможешь мне или нет?» «Помогу, а чем?» — поинтересовался парень. «Мне нужен рецепт лекарства от кашля для моей бабушки, дубина ты пустоголовая. Неужели забыл?» «Да я и не запоминал». «Я хочу заглянуть в книгу Парацельса и выписать оттуда один единственный рецепт. Я буду тебе так благодарна. Как только рецепт микстуры окажется у меня в кармане, можешь купить мне самое большое пирожное, а затем будем танцевать до упаду. Все как ты хочешь, остроухенький». «Всего один рецепт?» — задумался Триш. «Конечно, всего-навсего». «Ну, пойдем, пока Парацельс и госпожа Жевина гуляют на празднике. Провернем все за 10 минут», — сдался Триш. «Главное не попасться на глаза Сцилле. Она дома играет в карты с подружками». «Пойдем», — обрадовалась Леонтина. «Мы проникнем в аптеку так тихо, что никто ничего не заметит». Они свернули в переулок и скоро были возле аптеки Парацельса. В гостиной горел свет, подружки-сплетницы резались в карты. Но Триш вспомнил, что одно из окон на кухне открыто целый день. Парочка обошла дом, парень тихонько пролез в кухню, затем прокрался в аптеку и отпер дверь. Леонтина на цыпочках вошла внутрь. Книга с рецептами аптекаря Парацельса лежала на своем обычном месте. Триш снял ее с полки и положил на прилавок. Леонтина протянула ему коробок спичек и приказала: «Зажигай и свети». Она принялась быстро перелистывать исписанные странички. Из гостиной донесся взрыв веселого хохота. Триш едва не подскочил от неожиданности. Огонь очередной спички обжег ему кончики пальцев. «От общения с вами я наживу себе язву желудка», — послышался голос Сциллы. «Ах ты, карточная шулерша!» — воскликнула мамаша Готье. «Мне стыдно, что я с тобой знакома». «Поторопись», — шепнул Триш девочке, зажигая новую спичку. «Если они нас застукают, слишком многое придется объяснять». «Я быстро», — пообещала Леонтина, переворачивая страницы. «Не то, опять не то, ага!» Наконец радостно воскликнула она. «Вот он!» Триш заглянул в книгу через ее плечо. «Погоди, но ведь это вовсе не рецепт микстуры от кашля», — недоуменно произнес он. «Это смотря как кашлянуть», — ехидно хихикнула Леонтина. Триш прочитал название рецепта. «Нитроглицерин». Где-то он слышал это слово, причем совсем недавно. Тем временем Леонтина бесцеремонно вырвала страницу из книги, сложила ее пополам и сунула за пазуху. «Что ты делаешь?» — перепугался Триш. «Парацельс нас за такой по головке не погладит». «Не нас, а тебя». Леонтина вдруг с силой толкнула парня. Триш споткнулся обо что-то и грохнулся на пол. Он хотел сесть, но кто-то бесцеремонно толкнул его обратно. Над изумленным Тришем нависла морда черного облезлого кота. «Ну и болван!» — Хрипло расхохотался брат Шестихвост. «Глазам не верю!» — выдохнул Триш. «Я то же самое подумал, когда увидел тебя впервые, остроухий!» Триш хотел закричать, но девчонка зажала ему рот ладонью. «Без спроса рот не разевай!» — пригрозил Тришу кот. «Иногда такие болваны бывают очень полезны», — заметила Леонтина, снимая очки. «А теперь, брат Шестихвост, давай-ка свяжем его, чтобы он не позвал на помощь». «С удовольствием». «Эй, зачем ты это делаешь?» — сдавленно промычал Триш. «Так нужно», — хихикнула девчонка. «А как же твоя бабушка?» «Нет никакой бабушки, доверчивый балбес». «Я тебя обвела вокруг пальца, а ты и развесил свои очаровательные остроконечные ушки!» Парень не опомниться не успел, как они перевернули его на живот, а затем связали по рукам и ногам и заткнули рот. После этого Леонтина гордо выпрямилась и в несколько движений расплела свои тощие косицы. И тут Триш узнал ее. Это она напала на них в лесу. Брат Шестихвост присел у ног юной ведьмы и довольно осклабился. «Наконец-то мы добились своего, Бия!» — хохотнул он. «Нитроглицерин наш! Теперь старикан приготовит столько, сколько нам нужно!» «Спокойно, брат Шестихвост!» — Би ласково потрепала кота по голове. «Не стоит раскрывать этому обалдуе все наши планы. Золотая подкова узнает правду, когда придет время, но будет уже слишком поздно!» И они умчались, оставив связанного Триша лежать на полу. Триш перекатился на живот, выплюнул кляп и завопил, что есть мочи. Смех в гостиной тут же прекратился. Пару секунд спустя Сцилла и ее приятельницы, вооруженные скалкой и двумя швабрами, ворвались в аптеку. Увидев Триша, они лишились дара речи, а затем кинулись его освобождать.